Оценив состояние ребенка, который оказался обессилен скоротечным боем, девушка поняла, что это существо лишь недавно захватило детское тело и теперь осваивается в нем. На это указывало очень многое. Излишне мощные, неэкономные удары, привычные к оружию, но неспособность его долгое время использовать, общее состояние тела мальчика. Новый хозяин особняка и сам был не в лучшем положении. Над ним, судя по всему, давлеет угроза разоблачения волшебниками, явные финансовые проблемы, из-за которых и был куплен особняк, а не что-то более пригодное для жизни. Весь последующий диалог и поведение этого ребенка, неожиданно оказавшегося Поттером, подтвердил предположение Джоанны. А тот факт, что он воспринял возможность договорить не только спокойно, но еще и выдвинул свои условия, причем, весьма занятные, говорил об очень многом, подтверждая догадки вампирши. «Что ж, Гарри Джеймс Поттер, оценим, где и как ты живешь», — фыркнула девушка, превращаясь в тень. Она запомнила этого мальчика не только внешне, но и энергетически, а его след, остающийся в царстве теней, позволил вампирше очень быстро достигнуть цели и остановиться в шаге от нее. Небольшой дом в каком-то захудалом городишке оказался защищен подобно старым особнякам. Более того, внутри здания ощущался источник, слабый, едва справляющийся с поддержанием защиты, тоже странный, к слову, но он был. И как же волшебники такое упустили и не устроили драку за данное местечко? Задумчиво произнесла Джоанна, стоя на границе щита. Некоторое время девушка анализировала защиту, а затем фыркнула. Как оказалось, перед ней не современная система, а довольно старый образчик агрессивного щита с массой добавленных функций, вроде подавителя, что скрывает все происходящее внутри от сети министерских следящих артефактов и блокирует доступ внутрь домовикам. Какая интересная конфигурация, покачала головой вампирша, оценив защиту, современных знаний у тебя нет, но ты умудрился подойти к вопросу с фантазией. Кто же твои враги, если ты так обезопасил свой дом? То, что щиты созданы либо самим Гарри, либо сотворенным им артефактом, Джоанна была уверена. Если уж он сам сделал средства защиты для себя и своего ручного магла-опекуна, а также весьма занятный кинжал, считать который ей не удалось, то и дом мог обезопасить тоже самостоятельно. Раздавшиеся неподалеку хлопки аппарации отвлекли вампиршу от изучения неожиданной преграды и заставили оглядеться, ища взглядом неожиданных гостей ее юного и странного родственника. Уизли, оскалилась Джоанна, предатели крови. Как всегда, рыжие, безвкусно одетые и похожие друг на друга, словно неудачная фальшивка. Что же им тут надо? Двое мужчин с рыжими шевелюрами подошли к границе участка, даже не заметив на асфальте тень в виде женского силуэта, которую никто не отбрасывал. «Чарли, стой!» – дернул за локоть один из них другого. «Тут щиты. Откуда?» – удивился искомый Чарли. «Он же с маглами живет. Значит, есть откуда?» – отмахнулся второй Уизли, доставая из кожаного жилета, одетого на голое тело, сверток, в котором находились артефакты. «Подожди, придется ломать, и аккуратно, чтобы потом все на место стало и никто не додумался, что мы тут побывали». Укрывшись под дезиллюминационными чарами, которые для вампирши не были преградой, парочка продолжила стоять на месте. Однако один из Уизли принялся что-то делать с помощью своих артефактов, отчего по защите пошла рябь. «Действуй, брат», — вздохнул Чарли, оглядываясь. «Да чего же тут воняет, Билл, как маглы могут жить в этой воне? Такое ощущение, что дерьмо твоих драконов пахнет лучше», — фыркнул Уизли, принявшийся ломать щит. «Так дело не пойдет», — покачала головой вампирша. «Еще грохнут мой шанс на спокойную нежизнь. Да и этому Поттеру надо показать, что я договор исполняю и охраняю его опекунов и родственникам». Дождавшись, пока в щите под действием артефактов этого Уизли образуется проход, девушка нырнула вслед за приникшими на участок перед домом рыжеволосыми мужчинами, а затем, приняв свой физический вид, ударила их в основание черепа, точно рассчитав силу удара так, чтобы они только потеряли сознание. «Полежите тут», — усмехнулся вампирша, на всякий случай ставя на будущих трупах свои метки. В этот момент дверь дома открылась, выпуская наружу Поттера. Мальчик смотрел на вампиршу без удивления, держа в руке все тот же кинжал. Оперативно, покачал он головой, я уже думал, что придется их самому резать. Дерьмовый ты ребенок, покачала головой Джоанна, хоть бы приличие соблюдал. Тут все свои, пожал плечами Поттер, сама их занесешь, или заклинанием помощь. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 миллиарда 892 миллиона 177 тысяч 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 5. Тьма семьи Поттер. Рассказ о схватке с нежитью и достигнутой с вампиршей договоренности Петунию, если и впечатлил, то так сильно, как тот факт, что ею оказалась молодая девушка. Во всяком случае, после того, как мы закончили рассказ, тетушка вдумчиво опросила Вернона, мгновенно поняв, что ее супруг чего-то не договаривает, а после этого выдала совершенно неожиданную фразу: «Очень надеюсь на то, что чужих мужей она не уводит и не обращает. А так, пускай охраняет, ты меня понял?» С угрозой в голосе спросила женщина, ткнув Дурсля пальцем в основание шеи. «Тетя, а тебя не смущает тот факт, что она вампир?» Поинтересовался я, удивленный ее поведением, и что нам с ней в одном доме жить. «Знаешь, после того, как моя сестра устраивала настоящий хаос, возвращаясь с каникул, а после ее смерти в мой разум стали заглядывать всякие проходимцы, принося сундуки», — покачала головой Петуния, — «пусть лучше мою семью будет охранять вампирша, чем кто-то посмеет тронуть моего сына, Гарри. Куда больше меня беспокоит благоразумие одного мужчины», — бросила гневный взгляд на Вернона тетя. «Учитывая тот факт, что у него некоторое время была довольно юная секретарша, неожиданно уволившаяся после визита в офис Граннинг с Петунией, полагаю, что поводов для сомнений в Дурсле хватает». «Допустим», — кивнул я, — «надеюсь, вы оба по этому поводу успокоитесь и станете относиться куда равнодушнее. В отличие от Петунии, Вернон, как выяснилось еще во время поездки, воспринял новость о будущем совместном проживании под одной крышей с 200-летней вампиршей куда более нервно, чем мне показалось изначально. И как бы Дурсль не осознавал необходимость наличия опытного и сильного охранника для семьи, какую бы пользу ни несла Джоанна, страх перед нежитью мужчину не отпускал. В какой-то мере я его понимаю. Он женился на совершенно нормальной девушке из семьи со средним достатком, поднимал свое дело, вкладывая в этот процесс деньги, время, силы и здоровье. Однако, в его жизнь постоянно, на протяжении более чем десятка лет, вмешивалась магия. Магические всплески осиротевшего племянника, воздействие на разум, визит Хагрида и бешеное представление с письмами, неожиданная находка сундука и ложные воспоминания. Постепенно, этот ком потустороннего нарастал, все больше подрывая надежду на спокойную мирную жизнь простого обывателя. И, что было хуже всего для Вернона, все эти годы каждое подобное событие сопровождалось чувством собственного бессилия. Бывший военнослужащий, привыкший держать в руках оружие, успешный бизнесмен и добрый семьянин не мог ничего противопоставить жутким, противоестественным для него и недоступным пониманию силам и процессам. Это ощущение бессилия и беспомощности порождало смесь страха и ненависти, которые приходилось в себе давить пониманием их бесполезности и бессмысленности. Изменения в племянник жены для него были подобны подарку небес. Вечно мрачный и молчаливый мальчик стал неожиданно близок и понятен, а возможность сделать хоть что-то, дабы обезопасить свою семью от беспредела со стороны колдунов, которую я ему дал, стала той соломинкой, что остановила Вернона на краю депрессии и алкоголизма. Порой, разговаривая со мной, Дурсль попросту забывался, а потом в его глазах появлялось удивление. «Гарри», — вздохнул Вернон, уже уставший объяснять жене свое отношение в Джоанне, — «ну, хоть ты ей объясни, я не некрофил, я не трахаю покойниц, говорящих и шевелящихся красивых покойниц». Мгновенно среагировала Петуния, гневно уставившись на мужа: «И не рассказывай мне про извращение. Миссис Норт умудрилась трахаться со своим догом, из-за чего ее и увезла скорая вместе с собакой. А во!» — воскликнул Дадли, услышав слова матери, — «и такое бывает. Дадли, иди спать», — повернулся я к кузену, устало вздохнув, — «это до утра у них будет, так ведь? Иди», — поморщился я, когда Петуния взвизгнула, в очередной раз объясняя уровень мастерства владения в своем владении садовым секатором и разъясняя связь данного факта с его хозяйством: «пожалуйста, не нарывайся, тем более, им надо пар выпустить». «Я все сказала», — закончила свой монолог тетя, усевшись на диван в гостиной и включая телевизор. «О, боже», — тяжело вздохнул Дурсль, после чего полез в карман пиджака за сигаретами. «Ну и день, и не смей курить в гостиной», — фыркнула Петуния. «Конечно, проворчал Вернон, поднимаясь из кресла, в котором только уселся. «Что? Я пойду на крыльце курить», — ответил Дурсль, направляясь к дверям. Однако, оказавшись у выхода, он привычно отодвинул узкую занавеску, скрывающую небольшие вертикальные окна с двух сторон от двери, и замер, мгновенно побледнев. «Гарри, тут твоя вампирша, и на газоне двое мужиков лежат. Что происходит?» Подойдя к двери, я стал рядом с дядей и, оценив рыжие шевелюры на головах неподвижно замерших гостей, вздохнул. «Уизли, похоже, что вовремя мы с Джоанной познакомились и договорились». «Ничего», — покачал головой Моуди, — «никто в криминальном мире ничего не может сказать. Я скажу больше, никто не ведет агитацию, не набирает боевиков и не устраивает массовых закупок зелий и артефактов, ни у лицензированных министерством зельеваров и артефакторов, ни у криминальных. Будто бы ничего не происходит. Наемники», — поинтересовался Снейп, — «те же серые всадники из Польши или белая свобода с Украины, у них там сейчас голодно после распада Союза, возьмутся за любую работу». «Тоже мимо», — покачал головой Аластер, выслушав зельевара и сделав для себя вывод об излишней осведомленности онова в таких вопросах. «Все более-менее серьезные ЧВК либо зализывают раны после Кувейта, либо участвуют в грызне за африканские алмазы. Значит, тот, кто это устроил, самостоятельно подготовил бойцов, имеет свое производство артефактов и зелья и деньги. Много денег», — нарушил свое молчание Альбус, внимательно слушавшего как доклад Моуди, так и последовавший за ним диалог между мракоборцем и зельеваром. Дингл и Дош через своих знакомых не смогли ничего узнать. Всюду царил штиль. Ни движений крупных сумм галлеонов, ни сбора волшебников для каких-то крупных дел. Мертвая тишина. По линии Аврората и ДМП расследование нападения на особняк Дамблдора тоже стояло на месте. При этом, вместо того, чтобы искать виновных, у следователей возник интерес к самому Альбусу и его деятельности, из-за чего пришлось подключать должников, щедро наполнять чужие карманы звонкими монетами, довести вдумчивые беседы с некоторыми чиновниками. Уж очень много оказалось трупов в руинах здания, да и некоторые находки оперативников могли создать серьезные проблемы директору Хогвартса, если бы он не заткнул рты следователям. А вот трупы. Ровно 31. Численность охраны здания. Именно эта цифра и заставляла Дамблдора думать о том, что за произошедшим стоит Том Риддл. Ведь единственное место, где не оказалось погибших, камера, где содержали Питера Петтигрю. Его тела так и не нашли. Что по поводу наблюдения за Поттером, поинтересовался Альбус, решив сменить тему разговора. Да странно, пожал плечами Моуди. Вначале у него была встреча с Вудами, после которой этот Макдл, Дурсль, покупает почти развалины неподалеку от Лондона. Я, вначале, думал, что у них какие-то денежные вопросы решались, но когда увидел эту развалину, старый особняк, которым владели некие Кирби, я по ним выяснил кое-что. Они никогда не имели своего бизнеса, только фиктивные предприятия, но денег у них до начала 80-х было изрядно, а потом на семейку напал натуральный падеж и остался некий Говард Кирби. Занимается рэкетом, торговлей краденым и наркотиками, перевозкой незаконных мигрантов. Тот еще ублюдок, через его дружка, занимающегося черной недвижимостью, Дурсль купил полуразрушенный особняк, за бесценок, но Макдл для этого взял кредит. Правда, как он собирается восстанавливать эти руины? «Ты проверил, что за особняк он приобрел?» — спросил Альбус, обдумав слова Аластера. «Да», — кивнул Аластер, отловил пару бомжей, проехался по мозгам легилименции и отправил на разведку. Они спокойно туда вошли, осмотрелись и ушли. Дерьмо там. Все, что могло развалиться и сломаться, развалилось и сломалось. Ни одного целого окна во всем здании. Подвал затоплен, а штукатурка отваливается повсеместно. Значит, в обозримом будущем Поттер и его Макдлы не переедут туда, только если в больных фантазиях, осалился Моуди, там работы даже для волшебников на месяцы, а уж для Макдлов. К тому же, как я понимаю, цена ремонта будет запредельной. Удивительно, что этот Дурсль вздумал купить такое дерьмо. Он мне всегда казался немного умнее. Хорошо, кивнул Дамблдор, выслушав ответ. Постарайся организовать наблюдение и за особняком. Мало ли что, уж очень странная активность. Уже организовал, кивнул Аластер, там пока успел побывать один из сотрудников Дурсля, с его магловской фирмы. Обыватель, никаких связей с обществом волшебников. Он там ошивался весь день, оценивая объем ремонтных работ и их предварительную стоимость. Кто будет вести слежку? Венс и Подмор, ответил Моуди, посменно. «Тебе не кажется, что этого мало?» — покачал головой Альбус. «Это слежка, а не засада», — хмыкнул Аластер. «Да и не в городе, а считай в лесу. Двоих хватит с головой. Я так понимаю, что артефакт тебя не сможет остановить». Кивнул я на свое творение, лежащее на верстаке, когда Джоанна перенесла обоих Уизли в подвал, умудрившись по пути на удивление вежливо поздороваться с Петунией и извиниться за поздний визит. «Почти», — фыркнула вампирша, бросив бесчувственные тела на пол, они взломали щит и сделали проход. «Я просто пошла следом. Самой мне потребовалось бы не пару минут, а около получаса». «Быстро», — вздохнул я, впрочем, ожидаемо. Пользовался устаревшей информацией, наклонила голову к левому плечу Джоанна, с интересом глядя на меня. В точку, не стал я отнекиваться, надо будет либо этот дорабатывать, либо новый делать. Но, когда я его закончил, чтобы не возникло проблемы перехвата контроля, мы провели ритуал кровной привязки. Из-за этого бросать артефакт нельзя. Подойдя к покрытому символами Аркиптат металлическому бруску, вампирша задумчиво на него посмотрела, а затем повернулась ко мне. «Ты смог создать в нем источник?» «Почти», усмехнулся я, провел один ритуал. Он вырвал источник Кнезла, перестроил и врастил в артефакт. «Вот оно что, а если...» «Стоп», поднял я руку, тут мы подошли к вопросу, который я хотел тебе задать позже, но раз уж сложилось, у меня есть пленник с неплохим источником. Я хочу использовать его в качестве еще одного донора, скажем так, и у тебя нет способа его удержать от глупостей», понятливо кивнула девушка, задумчиво глядя на меня. «Какой у тебя интересный набор знаний. Ты делаешь артефакты, неплохо двигаешься, владеешь странным атакующим заклятием и можешь быть быстрее низшей нежити, но слаб магически, не имеешь современных знаний, при этом способен таких», — развела руками Джоанна, указывая на сам подвал вокруг нас, «условиях вырвать чужое ядро и использовать в артефакте. Ты непростой ребенок. Где гарантия, что ты не сдашь меня?» — поинтересовался я, поняв, к чему клонит моя собеседница. «Кто станет слушать вампира?» — хмыкнула девушка. «Даже этот ублюдок Гонт нас не жаловал. Использовал моих собратьев, но не жаловал. Хорошо. После определенных обстоятельств, которым сопутствовала моя клиническая смерть, во мне проснулась память моей прошлой жизни, в которой меня звали несколько иначе. Допустим», — кивнула Джоанна, — «и там, в той жизни, ты был не волшебником, но чем-то близким к этому, с упором на рукопашный бой и владение огнестрельным оружием, можно сказать, что да. Только не говори, что был рядовым мясом из пехоты», — фыркнула вампирша, — «ты не похож на простого солдата». «Не был», — кивнул я, — «хотя этот этап тоже имел место. Назови свой титул», — подойдя вплотную ко мне потребовала Джоанна, тогдашний. «Лорд Ситхов Дартриван», — ответил я, глядя в ее светящиеся алым зрачки, — «по вашим меркам, темный лорд». Звонкий смех вампирши разнесся по подвалу. Стоило ей успокоиться, как девушка произнесла: «Прости, но это так иронично. Один темный лорд убился об другого, а в это время третий учил детей светлой магии, воспитывая второго кряду темного лорда. Третий, Дамблдор», спокойно поинтересовался я. «Конечно», кивнула Джоанна, «то, что он является мастером трансфигурации, директором и верховным чародеем, не мешает ему владеть магией крови, модифициумом, химерологией, магией разума и рунами, надеюсь, дает понять, насколько он добрый и светлый волшебник». «Вполне», кивнул я. «А первый кто? Тебе известно его настоящее имя?» «Увы, но нет», покачала головой Джоанна. «У меня, знаешь ли, не было возможности наблюдать за всеми учениками Хогвартса за 20 век. Им может быть кто угодно, начиная с полукровки от выродившихся гонтов, до твоего двоюродного деда, Ричарда, который после рождения Джеймса перебрался в Австралию. Там же, к слову, живут и твои тетки по отцовской линии, вышедшие замуж за маглорожденных волшебников, братьев Шепард. Интересный расклад. Впрочем, он не отменяет моего вопроса по поводу пленника», вздохнул я, покачав головой, «да и с Уизли надо я что-то решать. Некие Чарли и Билл», произнесла Джоанна, «Билл занимался взломом твоей защиты и утверждал, что у драконом, которыми занимается Чарли, дерьмо воняет. Пока вампирша говорила о Уизли, я осматривал их, обдумывая, что делать. Какая содержательная беседа и какое интересное занятие они выбрали в столь поздний час. Правда, учитывая судьбу их братьев, неудивительно. А что с ним?» — поинтересовалась Джоанна. «Отправились по тюрьмам», — пожал я плечами. «Ожидаемо», — фыркнула вампирша, Уизли — это Уизли, и связываются с ними такие же, как они, ну или дураки, которых рыжеголовым удается обмануть. Мда, а ведь все начиналось с Флитвика, вздохнул я. Это смесок от гоблинов, поинтересовалась Джоанна. А с ним что, ты с ним знакома, поинтересовался я, задумчиво глядя на вампиршу. Ну, можно сказать, что да, ухмыльнулась девушка. Этого недоносок умудрился от меня сбежать. Очередной враг рода Поттер, поинтересовался я, доставая статуэтку, в которую заклятием трансфигурации превратил полугоблина. Так и есть, кивнула Джоанна, пытался помешать Джеймсу следовать семейной традиции. Занятно. Однако, вопрос остается тот же. Ты сможешь справиться с ним сдержать, пока я буду потрошить его ядро? Подумав, вампирша кивнула. Если получится ударить по его разуму, то смогу. Когда я применил по нему заклятие трансфигурации, Флитвик был без сознания, пришлось пояснить мне, в теории, он должен и оставаться в таковом состоянии. Если он до сих пор не преодолел действие твоего заклинания, то не факт, что вообще жив, покачала головой Джоанна, обдумав услышанное. В любом случае, проломить его артефакты, если он не придумал чего-то нового, у меня получится. Хорошо, тогда готовься. Подожди. Посмотрев в глаза вампирши, я поинтересовался. Что, ты предлагаешь мне пытаться справиться с опытным магом, хоть и подраненным, без подготовки? Покачал головой Джоанна, отдай хоть одного рыжеголового. Я уж думал, что-то серьезное. Иди, выбирай любого, если он рыжий. Отмахнулся я, все равно их придется убить, а потом побеседовать с остальным семейством. Хоть и не прямо сейчас, это риск, покачала головой вампирша, склоняясь над одним из Уизли. На своей территории Уизли опасны. Тут я с ней был согласен. В своем логове эти ублюдки могут использовать заблаговременно приготовленные подарочки. В их наличии сомневаться не приходится. За века жизни под угрозой расправы, данное семейство гарантированно устроило вокруг своего домика и внутри него натуральную минную полосу. Я и не собираюсь являться к нам домой, вежливо стучась в дверь. Вот подловить где-то, это будет идеальный вариант. Впрочем, ждать этого момента можно долго. Выпив одного из Уизли, девушка поднялась с колен и фыркнула. Отвратно, если честно. Я думал, что у крови нет национальности и личных качеств. Смотря для кого, покачала головой Джоанна, для вампиров, навив оборотней, ликан и магов крови, есть и личностные качества, и национальность, и возраст. Мы воспринимаем кровь иначе. Это у маглов все просто, группа и резус-фактор. Хмыкнув и не став комментировать знания вампиршей современной медицинской терминологии, я кивнул на второго Уизли. Свяжи его и обыщи. Потом займемся Флитвиком. Как оказалось, в кожаном аналоге поясного патронташа некоего Билла имеется чудеснейшая металлическая шкатулка, на крышке которой имелась латинская буква W, выполненная со множеством завитушек и окруженная вензелями в виде виноградной лозы. Выглядела она невероятно старой. Поверхность артефакта, как показало наличие излучаемых им энергий, была покрыта многочисленными царапинами, вмятинами и потертостями. Для магических предметов высокого уровня это странно. Надо же, покачала головой Джоанна, у этих ублюдков даже семейные артефакты сохранились. Ну-ка, стоило девушке положить на крышку заветного артефакта руки пленника, не забыв порезать ладонь, как замок открылся с громким щелчком. Старье, фыркнула вампирша, современные артефакты анализируют состояние владельца и пространство вокруг него, включая положение окружающих и расстояние между ними и хозяином предмета, и бьют на смерть, поинтересовался я. От артефакта зависит, пожала плечами Джоанна, как правило, вскрывают щиты и оглушают. За трупы, пусть даже воров и грабителей, Аврорат благодарность не выпишет, а вот штраф, гарантированно. А шкатулка непростая, с пространственным карманом, улыбнулась вампирша, заглядывая внутрь артефакта, неплохой такой набор, присвистнула девушка, доставая из шкатулки кожаный ошейник и тонкую цепь из черного металла. Видимо, эти парни были настроены всерьез. Не в курсе, за что они так хотят тебя подмять? Поверхность обоих предметов оказалась покрыта рунами, правда, какими именно, сразу определить не представлялось возможным. Старшие футорг, германские и кельтские руны крайне похожи, и мгновенно отличить их друг от друга более чем сложно. Полагаю, что это не для постельных утех игрушки, фыркнул я, оценив энергетику, исходящую от обнаруженных предметов. Это арабский набор для подчинения волшебников и волшебник, покачала головой Джоанна, фыркнув в ответ на мой комментарий, признан вне закона еще в 17 веке. И как они надеялись скрыть эту срань? Посмотрел я на достаточно широкий ошейник, по Хогвартсу в шарфике не побегаешь. Бросив на меня задумчивый взгляд, вампирша покачала головой. А и не надо. Эти артефакты, после того как их активируют, попросту врастают в человека, совершенно не оставляя следов на теле или в ауре с энергетикой. Вычислить их наличие может только очень опытный легилимент. И то, не факт. Хочешь сказать, что это из семейных запасов Уизли? Поинтересовался я, если это действительно так, что данная семейка вызывает куда больше вопросов. Помимо арабского набора, обнаружился и комплект зелий, назначение которых ни мне, ни Джоанне было попросту непонятно. А вот последняя находка вызвала у Джоанны и вовсе недоумение. Браслеты-блокираторы. В тело жертвы они тоже врастают, но применять магию, пока они одеты, пленник не в состоянии. Более того, эти блокираторы еще и серьезно повреждают тонкие тела и ауру, из-за чего мыслительная деятельность оказывается затруднена, память ухудшается, логика и мышление становятся искаженными. Степень блокирования магических сил можно регулировать, если иметь управляющий элемент. Им нужен послушный песик, который будет гарантированно верен и даже теоретически не сможет вырваться из-под контроля. Покачал я головой, озвучивая свои выводы, а браслеты, судя по всему, подстраховка. Джоанна задумчиво оглядела Уизли, после чего протянула. Вполне возможно, хотя их, ведь, и нанять могли. Эта семейка же тоже когда-то наемничала. В последнее время у них много личных претензий именно ко мне, покачал я головой. Уж не из-за тебя ли их родственничков отправили по тюрьмам? Можно сказать, неудачная попытка отравления и покушение на убийство с использованием запрещенного артефакта. Они моих, будущих коллег, скажем так, намеревались прирезать. Смотрю, ты умеешь заводить друзей, усмехнулась Джоанна, продолжая обыск. Кстати, вот набор артефактов для взлома защит, добавила вампирша, доставая из своей поясной сумки сверток с металлическими цилиндрами. У этого Билла отобрала, когда оглушила. Вот как они смогли так незаметно щит вскрыть, вздохнул я, уродцы. Прогресс не стоит на месте, пожала плечами девушка, волшебники тоже развиваются. Просто иначе, это я уже понял, принявшись осматривать высушенного Джоанны Уизли. Ладно, вот он управляющий блок браслетиков, кого так успокоим, поинтересовалась девушка, крутя тонкие металлические браслеты на кончике указательного пальца, когда мы сложили наши трофеи на верстаке рядом с моим артефактом. Флитвика, как скажешь, снимай заклинание. Стоило мне произнести заклятие обратной трансфигурации, как в нос ударил запах гниющего трупа. На месте статуэтки, в виде которой долгое время пребывал бывший преподаватель чар, оказался классический покойник, некогда являвшийся полугоблином. Синюшная кожа, распухшие веки с вытекшими глазными яблоками, раздутый живот, а он точно жив и был, когда ты его заклинанием приложил. Сморщившись, спросила вампирша, и сделай что-нибудь. Заклинание очистки воздуха примени, пока весь дом не завонял. Сообразив, что у меня в руках кинжал с палочкой внутри него, я быстро выполнил требуемое заклятие, а затем наложил на труп заклинание воздушного пузыря в модификации изолятора запахов. Сразу стало намного лучше и легче. Покачав головой, Джоанна покосилась на меня, а затем, наклонившись к трупу, принялась его обыскивать, не забывая переворачивать и вдумчиво изучать даже швы одежды. Подобным образом, к слову, она и обоих Уизли проверила. «Защитные и маскировочные артефакты», — произнесла она, выкладывая на пол свои нахождки, без привязки по крови или каким-то еще параметрам, но считай дохлые. Кинжал, боевой, а не ритуальный, кстати, удивленно добавила девушка, держа в руках классический квилон, в круге навершия которого имелся громадный рубин, а камушек непростой, в нем источник, и он сильнее, чем в твоем артефакте. После этого выяснилось, что Филиус Флитвик шел на дело хорошо подготовивший. Весь комплект защитных артефактов был попросту пуст, начинка еще оставалась, хоть и начала разрушаться, но вот энергии уже не было. С маскировочными ситуация была куда лучше, но и они отключились. В конечном итоге, с трех волшебников улов оказался приличным. Пара палочек-проводников с Уизли, еще две с полугоблина и целый список разномастных артефактов, за большую часть которых был гарантирован тюремный срок. Вздохнув, я оглядел останки Флитвика и с помощью все той же трансфигурации превратил его в очередную безделушку. Та же судьба постигла Чарли Уизли, обыск которого позволил обнаружить одноразовые боевые жезлы-артефакты, кольца, зачарованные заклятием Портус, и очередной набор зелий и алхимических препаратов неизвестного назначения. «И что ты с ним будешь делать?» – поинтересовалась Джоанна, кивнув на пока еще живого Уизли, так и не пришедшего в себя. Первоначально, поняв, что Флитвик уже мертв, я собирался использовать вместо него последнего пленника, но, стоило взглянуть на источник этого била, как стало ясно, что лучше не портить мой артефакт таким дерьмом. Энергетика Уизли была невероятно грязной, наполненной сгустками откровенного негатива. Внутренний источник выглядел не лучше, искаженный, словно бы деформированный мяч с вогнутостью, с одной стороны. Выходящие из него каналы оказались в еще худшем состоянии, а генерируемая энергия отдавала болотам и гнилью. Допросить, а потом, что? Задумался я, анализируя варианты использования рыжеголового. Эта семейка настолько гнилая, что с ними только сброд будет иметь дела, да и то, самые небрезгливые. Для начала, надо выяснить, почему они решили так меня запаковать и чья это идея. Пришлось мне отложить план кровавой расправы, возникший в голове при взгляде на рыжую шевелюру, и пойти более рациональным путем. После этого уже решим, как быть. Хорошо, кивнула Джоанна, одевая на запястье пленника браслеты-блокираторы. После этого вампирша надавила кончиками пальцев на несколько точек на шее и затылке Уизли, и тот, громко застонав, дернулся. Несколько секунд судорожных дрыганий конечностями и Билл попытался вскочить, за что получил удар по ребрам от Джоанны. «Повелитель не разрешал тебе вставать», – прошипела девушка, демонстрируя удлинившиеся клыки и когти. Рыжеголовый, судя по всему, соображать умел, а в критических ситуациях этот навык задействовал с максимальной эффективностью. Ничем иным невозможно объяснить тот факт, что он мгновенно оказался на коленях, уткнувшись лбом в пол. Мда, Уизли, с отвращением подумал я, никакой гордости. И, ведь, должен понимать, что живым его никто не отпустит, но нет, унижается. Надеется свою жизнь вымолить. Даже не договориться хочет, а просто залезать в жопу. Я, молчать, спокойно произнес я, не дав ему разойтись, говорить только если разрешу, отвечать на вопросы по существу. Будешь врать, Круция покажется тебе щекоткой. Для убедительности, я пустил между ладонями молнии силы и позволил тьме посмотреть на мир моими глазами. Думаю, желтое свечение вместо нормальной радужки его должно пронять. В республике, во всяком случае, личности с таким глазами опасались и обходили стороной. «Как прикажете», — обреченным голосом произнес пленник. Впрочем, эмоции пленника говорили другое. Ненависть. Этот поганец ждал момента, чтобы ударить. Какой актер? Ему бы на Карусанте в Большом Республиканском театре выступать. «Назови себя, Билл Уизли», — коротко ответил парень. «Кто твой подельник?» «Это мой брат, Чарли Уизли». Голос пленника дрогнул, когда он увидел, посмотрел на своего мертвого родственника. Характерные раны на шее трудно не заметить, как и неподвижность тела. «Кто вас послал?» Тишина. Рыжеголовый с ответом не торопился или тянул время. «Никто. Мы пришли сами», — наконец нарушил молчание Билл. «Как-то ты слишком долго отвечал», — произнес я, ударив по Уизли молниями силы. «Пришлось осторожничать, чтобы ублюдок не сдох, остался вменяем, но хорошо прочувствовал мой гнев». Билл же, получив неплохой разряд, скрючился на полу, хватая ртом воздух. «Да, жертвам таких техник приходится туго. Мышца сводит судорогами, дыхание перехватывает и уже не пооришь. Это не просто резать на части или прижигать плоть раскаленным металлом. Боль проходит по всему организму сразу, и если дозировать силу и время воздействия, то практически не наносит вреда, благодаря чему пытать пленника можно очень долго, и он будет сохранять свой товарный вид. Кто вас послал?» Повторил я свой вопрос. Ложь в словах рыжеголового увидел бы и слепой. На ровном месте с таким набором артефактов не приходит в гости к незнакомым людям. Да и щиты на здании не вскрывают. Никто. Мы сами сюда пришли. Простонал Билл. Вздохнув, я бросил взгляд на Джоанну и поинтересовался. Как думаешь, он долго протянет, если я ему мозги выпотрошу? Девушка фыркнула, не забыв ударить носком ботинка по ребрам пленника. Это Уизли. Они живучие. В крайнем случае, их много. Еще выловлю, повелитель. Молодец, мысленно поаплодировал я вампирше, Сама догадалась, как надо себя вести. «Значит, мама!» — выкрикнул Билл, за что получил еще один удар молниями силы. «Не надо, мама!» Покачав головой, я уже поднял было руки, намереваясь продолжить сеанс электрошока, но Джоанна положила на мое плечо ладонь и тихо произнесла: «Пускай выскажется. Вдруг, что интересное, это мама, она нас уговорила, и близнецам дала поглотитель, но те оплошали и подставились. Сказала, что Поттер будет идеальным вариантом для семьи. Детали», — коротко произнес я, попросту охреневая от услышанного. «Что-то этот мир мне не нравится все больше и больше», — пришла на ум мысль. «Какого черта здесь творится? Ради денег пытаться сломать сильного одаренного? Денег, не знания и силы, не ради связи или уважения. Ради денег. То, что любой нормальный одаренный воспринимает инструментом в достижении целей, для Уизли – мечта всей жизни. Нет, я понимал, что когда живешь в нищете, будешь готов не очень многое, чтобы выбраться из этого состояния. Первые годы моей изначально жизни по сей день, несмотря на все старания джедаев и Вишейта, перерождение и тянущийся уже не первый месяц процесс перестройки личности, периодически дают о себе знать. Однако Уизли не просто смертные, это одаренные не в первом поколении, а здешняя магическая наука позволяет куда больше, чем классические техники силы. Рыжеголовые, если бы включили головы, давно могли бы выбраться из дерьма и смыть позор со своей фамилии, если надо, кровью, но они этого не сделали. Между тем, пленник приступил к исповеди. Мы в нищете, всегда были, даже в Хогвартс попадали просто потому, что этого хотел Дамблдор, делая паузы после каждой фразы, начал исповедь Билл, а он отказал в брачном контракте Поттера и сестры. Тогда мама решила просто иначе, по-хорошему, но дело пошло в жопу. Младшие обосрались и натворили глупости и подставились. Потому мама решила пойти жестким путем, взять семейные артефакты и таким образом заставить Поттера жениться на Джинни. «Если бы мы знали», — выдохнул пленника, — «если бы мы знали, что вы не Поттер, то не полезли бы. Я клянусь, это случайность». Новая порция молний заставила Уизли заткнуться, скрутившись в позу эмбриона, а я же, передернувшись от омерзения и отвращения, пытался переварить услышанное. «Либо он врет», пришло мне на ум, либо ну не мог он так быстро сломаться, да еще и собственную мать сдать. «Не может человек быть таким гнилым. Он не врет», — произнесла Джоанна, наблюдая за лежащим на полу Биллом, с тела и одежды которого поднимались струйки дыма. «В этом-то и проблема», — вздохнул я, Уизли. «Почему именно я? Другой цели не нашли? Отвечай. Вы один», — всхлипывая, произнес Билл, «легко управлять и скрутить. Могглы-то что? Пустое место, а другие чистокровные имеют родню, с ними сложно. Выруби его, не выдержал я, или убью эту падаль». Размазанное движение Джоанны и рыжеголовый пленник затих. «Да чего же отвратные существа», — покачал я головой. «Не спорю», — кивнула вампирша, оглядывая меня с ног до головы. «Странный ты, темный лорд. У меня есть принципы», — пожал я плечами. «И что ты будешь делать с этим уродом? Вместо Флитвика используешь?» Вновь посмотрев на внутренние источника, покачал головой. «Риск испортить артефакт слишком велик. Лишиться же его именно сейчас, обеспечить себе серьезные проблемы. Два варианта», — вздохнул я, понимая, что план по увеличению мощности моего артефакта попросту рухнул. «Или ты его выпьешь, или мы оденем на него рабский комплект и отправим убивать его же родню». Маловероятно, что рыжий сброд, увидев, как этот поганец вернулся один и невменяемый, позволит ему даже дернуться, — подумав, возразила вампирша. «Они ублюдки и твари, но не идиоты. Тогда выпей его, а все трофеи спрячь вне особняка», — добавил я, прикинув возможные последствия обыска, во всяком случае, те, за которые положен срок. «Кинжал и шкатулку оставь тут, подумаю, что с ними сделать». После того, как жизнь покинула тело Билла Уизли, я использовал на нем все то же заклинание трансфигурации. Получившиеся статуэтки Джоанна забрала вместе с артефактами, для которых пришлось брать у Вернона спортивную сумку. Зелья и алхимические препараты тоже решили выкинуть, поскольку у школьника, закончившего первый курс Хогвартса, подобных составов, чем бы они ни были, иметься не может в принципе. Правда, на фоне защитных артефактов, это выглядело уже смешно, но Чарли и Билл являлись профессионалами в своей области и, скорее всего, постоянно носили с тобой специфичные зелья и препараты, которые нужны именно в их работе. Естественно, что при их обнаружении у меня, Данный факт станет одним из доказательств моей виновности. Перед уходом Джоанны пришлось дорабатывать алгоритмы работы стационарного артефакта. Вампирша потратила больше часа, объясняя мне некоторые весьма занятные нюансы, которых в книгах, прочитанных в Хогвартсе, не было. Благодаря ее пояснениям, защита дома явно улучшилась, а сама вампирша получила сюда доступ. «Твоя вампирша ушла?» – спросила Петуния, когда я закрыл входную дверь дома. «Да», – кивнул я, обернувшись, – «что-то случилось». Она, с грохотом спустившейся по лестнице Дадли, не дал Петунии сказать и слова, во все горло крикнув: «Ничего себе, она красивая! Я думал, такие девушки только на видео бывают, как на кассете». Осекся мальчик под гневным взглядом матери. Петуния тяжело вздохнула и произнесла: «Вот почему мне так везет, племянник в мать, так вышла замуж за колдуна, не забыв переспать с оборотнем. Ты пошел дальше, водишь сюда вампиров, а сын растет еще большим кобелем, чем его отец, на 200-летних дохлых старых дев с клыками засматривается, которых мой же племянник водит в мой же подвал. После обращения вампиры не стареют и сохраняют свой возраст на момент смерти». Пожал я плечами: «Анатомически, это 18-летний шевелящийся труп с клыками. Я заметила», — фыркнула Петуния, хоть вежливость и культура ей знакомы, — каким-то обреченным тоном добавила женщина, направляясь к лестнице. Подождав, пока она закроет дверь спальни, я посмотрел на Вернона, с мрачным видом сидящего на диване. «Дядя, ты живой там?» «Бывало и лучше», — тяжело вздохнул тот. «Видимо, пока я был в подвале с Джоанной, Петуния успела сильно потрепать нервы Вернона», — подумал я, глядя на выпитую бутылку виски, стоящую на столе. «Мда, вот за что она так». Покинув жилище этого Поттера, оказавшегося таки совершенно не тем, кем выглядит, Джоанна вернулась к своим мыслям по поводу рабского комплекта, что жег руки самим фактом своего наличия в них. В первый момент, поняв, что именно нашла, вампирша хотела воспользоваться замкнутым пространством и попросту силой одеть эти артефакты на мага. Ведь, иметь в своем подчинении одаренного в ее ситуации, почти идеальный вариант. И плевать, что подобные артефакты многократно замедляют развитие и делают жертву тупой, это решаемые проблемы. Остановила Джоанну совершенно другое. Цинизм. У лорда Ривана и без того много врагов, если судить по тому, что он делает. Если одеть на него рабский комплект прямо сейчас, то это станет приговором как для него, так и для самой вампирши. Противники Поттера, попади тот под действие артефактного комплекса, воспользуются слабостью и либо подомнут, используют и убьют его, либо сразу убьют. Бездеятельного, сильного, умного и хитрого покровителя Джоанне выжить не удастся. Ни в нынешнее смутное время и активно развивающиеся технологии как маглов, так и волшебников. А носители рабских комплектов таковыми никогда не становятся ни сильными, ни хитрыми, ни деятельными. Они и живут не слишком долго. 5-6 лет, редко больше. Еще более весомой причиной отказаться от идеи превратить темного лорда, пусть и слабого, в раба, была неизвестность. Он умеет создавать и модифицировать артефакты. Он в состоянии отнять чужую силу, передавая ее материальным предметам. Он использует совершенно неизвестные приемы магии. Какие еще есть козыри в рукавах этого существа? Бездари и глупцы не переселяются из иных миров в тела волшебников. Вполне возможно, что данные артефакты попросту не сработают на нем. Или же, с течением времени, он сможет с ними справиться. Учитывая его навыки работы с материей и ее превращение в магические предметы, такой вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов. Моргана, ну почему ты оказался чертовым иномирным темным лордом, а не простым школьником? Вздохнула вампирша, оказавшись в своем убежище, как все было бы просто. Впрочем, о том, что в жизни и не жизни никогда не бывает легко, Джоанна поняла давно. К тому же, она осознавала, что этот Риван для нее – единственный шанс протянуть как можно дольше, а то и вовсе продолжить свое посмертное существование в веках. Как ни парадоксально, но став вампиром, девушка действительно научилась ценить жизнь, и не жизнь. Лишившись солнца, вкуса еды, ощущения тепла и холода, она осознала, насколько важным это все было. Да, ее тело ощущает прикосновения, но они пусты, нет в них прежней яркости. Даже боль Джоанне теперь доступна только тогда, когда ее атакуют магически. Впрочем, тут девушка лукавила. В самом начале своей нежизни она едва не погибла, оставшись на улице перед рассветом. Месяцы непроглядной тьмы и постоянная темнота ночи попросту сломали ее, и Джоанна решила покончить с собой, надеясь на быстрый конец. Как же она заблуждалась! Ни разу, ни до своего перерождения, ни после, ей не доводилось испытывать такой боли. Казалось, горело не только тело, но и все ее естество. В какой-то мере так и было. Аура, тонкие тела и энергетика вампирши тоже пострадали, из-за чего она на несколько месяцев лишилась своих способностей. Этот урок Джоанна напомнила навсегда и больше не строила иллюзий. «Ладно», — издала тяжелый вздох вампирша, глядя на цепи и ошейник рабского комплекта, «будем считать, что я не такая уж и нежить, и мое слово стоит больше, чем вонь разлагающегося трупа». С этими словами девушка сложила трофей в контейнер-изолятор, являющийся одним из немногих артефактов семьи Поттер, что таки уцелели. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 6. Темные замыслы. После ухода Джоанны и отправки по койкам моих родственников, я задумался. Вампирше я не доверял в принципе. Несмотря на имеющуюся договоренность, это лишь слова, пусть и подкрепленные неожиданным делом. Однако, сие означает, что Джоанна находится рядом со мной исключительно в силу выгоды, а не убеждения и взглядов. Это весьма опасно для меня и моих близких. Ведь, фактически, на текущий момент нет ни одного способа контролировать ее. Стоит нежить и посчитать, что предательство, удар в спину или тот же рабский комплект на мне будут выгоднее сотрудничества и соблюдения договоренностей, как она, не колеблясь, исполнит задуманное. Справлюсь ли я с ней в случае подобного развития событий, все зависит от конкретной ситуации и массы обстоятельств. Сегодня, например, если бы она решила нацепить на меня тот комплект, могло обернуться по-всякому. В замкнутом пространстве мои сила и скорость, получаемые за счет укрепления тела и ярости силы, мало чем могут помочь, нет пространства для маневра. Молнии, тут все зависит от действий вампирши и скорости ей атаки. Следовательно, требуется обезопасить себя и родственников, дабы в момент предательства не оказаться беззащитным, а неожиданный удар нежити не стал смертельным. Учитывая же мои текущие возможности, надо решать этот вопрос хитростью, а не голой силой. Именно тут и кроется проблема. Для того, чтобы суметь проявить те самые изворотливости и хитрость, необходимы знания, которых у меня, в текущий момент, не так уж много, а те, что есть, специфичны и малопригодны именно для обеспечения безопасности. Мои артефакты, если быть откровенным, созданы по морально устаревшим технологиям и описаниям давно вышедших из употребления ввиду низкой эффективности магических инструментов и средств защиты. Проанализировать трофейные, почти нереально при моих нынешних знаниях и возможностях. У меня нет необходимых инструментов и оборудования, каким обладают профессионалы в данной области. Остается изощряться. Внесенные по советам вампирши доработки, конечно, хорошо, но этого мало. Надо придумывать что-то неожиданное для местных одаренных. Выход нашелся в моем жизненном опыте в качестве Ривана. Причем, в виде сразу двух ответов. Если нет информации, найди или создай. Необходимо устроить вояж в косой переулок, надеясь найти подходящую моим запросам литературу. Если уж не найдется имена открытых источников по артефакторике, то уж какие-нибудь направления, пересекающиеся с ней и содержащие полезные сведения, должны быть. Создать, как, усевшись в медитацию, я принялся анализировать свою память, не забывая проверить и те ее части, что пока остались без структурирования и переосмысления. Тут-то и нашелся ответ, ускользнувший мимо моего внимания. Металлические клинки сикхских мечей. Это оружие, не просто артефакт, использующий ресурсы владельца, хотя, подобное имеет место сплошь и рядом. Нет, почти все детища ситхов обладают своей собственной силой, что не зависит от возможностей хозяина, а, порой, и превосходит искомого. Причем, в ряде случаев речь идет об оружии, обладающем некими зачатками собственной воли и разума. Проанализировав свои воспоминания по этому поводу, я с сожалением понял, что точных сведений о том, как создавать подобные артефакты, у меня попросту нет, только общие представления и не более. Однако, кое-что таки выудить из раздробленной и поврежденной памяти о прошлой жизни получилось. Понять бы, как это воплотить в реальность при учете серьезного временного ограничения. Вся беда сикхской алхимии в том, что все процессы в ней непрерывны и длительны, да еще и требуются именно наличие одаренного, что будет своей силой контролировать и направлять процесс. Это не классическая металлургия или аддитивные технологии, где наличие живого разумного существа, в силу автоматизации, попросту не нужно. Собственно, идея, сформированная в результате медитации, состояла в том, чтобы создать упрощенную версию сикхского артефакта, добавив ему функционал здешних индивидуальных средств защиты. Зачатки сознания должны компенсировать имеющуюся отсталость закладываемых в мои творения алгоритмов и самой энергетической структуры. Обдумав общую концепцию, а затем прикинув способы совмещения двух совершенно разных школ, я вынырнул из медитации. За окном небо уже начало из черного становиться темно-синим. До рассвета еще далеко, но непроглядная тьма уже стала отступать. Вздохнув, я посмотрел на часы. В медитации время летит еще незаметнее, чем при допросах. 3 часа ночи. Стук в окно заставил меня напрячься, телекинезом притянув револьвер и кинжал с палочкой внутри. Оказалось, что в стекло стучалась школьная сова с письмом, привязанным к одной из лап. Живым существом, что странно, она не ощущалась, в отличие от той же Хедвиг. Впрочем, данную странность я заметил еще во время посещения школьной совятни. Принадлежность птицы к Хогвартсу выдавал значок с гербом замка, висящий на шнурке свободной от ноши лапы. Сконцентрировавшись, я настроился на этот отличительный символ и фыркнул. Артефакт. Часть его функционала открыта и является чем-то вроде индикатора, позволяющего подтвердить принадлежность птицы именно Хогвартса, а также найти людей с метками. Вот значит как, покачал я головой, теперь понятно. Не знаю, как именно реализован этот механизм, но, судя по увиденному, на мне есть некая метка-маячок, благодаря которой данный артефакт может указать сове мое точное местонахождение и направить ее в нужную сторону. И тут возникает ряд вопросов. Петуния говорила, что к ее сестре МакГонагалл пришла сама и сразу. Никаких балаганов с письмами не было, конверт с предложением обучаться в Хогвартсе будущей ученицы вручили лично в руки, а затем этот вопрос обсуждался уже с родителями юных сестер Эванс. Гермиона рассказывала об аналогичной ситуации, как и Дин. Вопрос, почему в моем случае произошло цирковое представление, и как оно произошло, на меня изначально поставили метку, или на подалеку был некий одаренный, который все это и вытворял. Вздохнув, я продолжил анализ значка артефакта, пытаясь понять, почему не ощущаю сову как живое существо. Тут выяснился интереснейший факт. Птица оказалась големом. Значок артефакт, помимо массы других функций, включая защитные, еще и служит средством управления и подзарядки. Через него, когда сова возвращается в крепость, происходит подзарядка и ремонт. Этот миниатюрный артефакт содержит в себе целый массив информации о штатном состоянии голема и функционал по восстановлению искомого до нормы в случае повреждения. Если же это невозможно, то происходит самоуничтожение. Здесь же имеется еще одна интересная функция. Сова, отправленная к очередному ученику, не пролетает все расстояние от Хогвартса до цели, а телепортируется на расстоянии порядка 400 метров от нужного человека. Для чего сделано именно так, я могу только предполагать. Например, в целях безопасности. Большинство волшебников живут в домах с довольно разнообразными средствами защиты, многие из которых создают нечто вроде пространственных искажений и колебаний, из-за чего телепортироваться уже внутрь охраняемого периметра весьма сложно не только голему, но и опытному одаренному. Впрочем, это лишь мое мнение. Может, все дело в секретности и соблюдении декрета? Подумав, я быстро загнал себя в учебный транс и принялся запоминать весь открытый для считывания функционал значка и энергетическую структуру голема. О таких штуках я только читал в библиотеке Хогвартса, но не видел в активном состоянии. Гаргулья у кабинета директора, иное дело. Это уже не совсем артефакт, а нечто почти живое и обладающее собственными разумом и душой. Закончив с анализом и запоминанием доступных для считывания элементов значка артефакта и самого голема, я вынырнул из транса в нормальное состояние и забрал письмо. В концерте обнаружились билет-пропуск, благодаря которому можно пройти через иллюзорную колонну на вокзале, и список литературы для второго курса. Надо сказать, что прошлый мой визит в Косой переулок привел к неожиданному результату. Первоначально я собирался приобрести учебники за все курсы Хогвартса и вдумчиво изучить их самостоятельно, но отказался от идеи столь тотальной покупки. Причиной послужил разговор с продавцом, который не поленился принести завалявшиеся издания прошлых лет и сравнить с ныне существующими. Оказалось, что магическое общество не только не стоит на месте, но и весьма активно развивается. Причем, речь идет не только об артефакторике, алхимии, зельях и прочих подобных направлениях, которые можно отнести к относительно точным и точным наукам. Те же чары и заклинания тоже меняются. Причем, не раз в тысячу лет, а куда быстрее. За один лишь 20 век в тех же учебниках только базовые, изучаемые на первом курсе, заклинания и чары заменялись 7 раз. Например, заклинание «Вингардиум Левиаса» появилось лишь 30 лет назад, а до него первокурсники изучали совершенно другой способ магического телекинеза «Ек Ресус Цитас Ек Цура Ек Империумс». Более ранние версии имели еще большую длину вербальной составляющей, а движения палочки больше напоминали попытку ночной охоты на комара с помощью смычка скрипки в исполнении слепого и глухого эпилептика в состоянии припадка. Аналогичная ситуация имела место и с другими направлениями заклинания и чар. Например, вместо уже ставшего привычным противо с его вариациями, применялось иное – «сцутум», и у него имелись различные версии. Например, «сцутум мурум» формировал энергетический щит в виде стены. «Сцутум спецулум» создавал отражающий удар аналог, а «сцутум пила» давала ту же защиту в виде сферической формы. У этого заклятия имелся серьезный минус – оно было совершенно неуправляемым и жрал невероятное количество сил. Активно применявшееся во время Первой мировой противо в этом плане имело массу преимуществ, поскольку заклинатель уже контролировал создаваемый щит, имея возможность менять его конфигурацию просто волей после сотворения заклинания. Кроме того, данная защита могла перемещаться, а не привязывалась к точке в пространстве. Учитывая изменения в военном деле простецов и те веяния в боевой магии, что они принесли волшебникам, этот факт стал решающим. Да противосуществовало иное щитовое заклятие, протигистаталис, считавшееся чем-то вроде показателя личной силы. Чаще всего им пользовались выходцы из старых семей, блэки, гонты и певереллы. Позднее, оно стало применяться и поттерами, за затем и треверсами. Последние две семьи, за века активного участия практически во всех военных конфликтах того периода, серьезно видоизменили данное заклинание, создав как его упрощенную версию, так и различные ее вариации, одна из которых стала полноценным заменителем первоначального варианта, противототалум. Несмотря на почти полную идентичность вербальной составляющей, жестовая стала куда проще, а энергозатраты на применение заклятия сократились втрое по сравнению с первоисточником. Однако и данное заклинание еще долго оставалось уделом единиц, поскольку подавляющая часть населения страны редко использовала палочки-проводники для участия в военных конфликтах. И лишь в 20 веке, когда военные конфликты простецов стали активно затрагивать мирную жизнь волшебников, противо вошло в учебники Хогвартса как обязательное к изучению. Особенно серьезно на развитие заклятий, их длину и требовательность к силе волшебников, повлияло появление автоматического оружия. На смену относительно медленным и тяжеловесным в результативности Аугуи Валансадхастис, создававших самонаводящиеся огненные шары, пришли короткие и быстрые Секайблеис, которые выигрывали как в простоте произношения, количестве движений палочкой-проводником, так и своей незаметностью и низкими затратами личной силы. Прозрачные лезвия из воздуха, разрезающие плоть врага, в условиях ночного боя и применения средств маскировки, в отличие от ярко светящихся огненных шаров, не выдавали местонахождения боевых магов и, являясь изначально более экономичными, позволяли дольше сохранять боеспособность. По той же причине исчезли из местных арсеналов одаренных и молнии, водяные плети и их огненные разновидности, различные версии штормов и подавляющая часть площадных ударов, от которых окончательно отказались уже в 60-х, оставив обучение данным техникам исключительно в рамках курсов повышения квалификации в Академии Аврората. Причиной этих процессов стали изменения условий войны. Бои строй на строй в открытом поле ушли в прошлое, а их место заняли столкновения в условиях города и штурмы зданий, требующие не столько разрушительности, сколько точности и скорости. Применять, например, удар огненными заклинаниями во время штурма здания – глупость полнейшая. Образовавшийся пожар создаст дым и неразбериху, в которых легко можно поубивать своих же. А применить что-то, способное развалить всю постройку целиком, верный способ гарантированно закопать весь отряд штурмующих вместе с засевшим внутри здания противником.